Караван-сарай. Сей караван-сарай, где то и дело день, спешит, как гость-гость, сменить ночную тень. Развалины хором, где шли пиры джемшидов, гробница, что дает бихрамам спящим сень. Гляжу на землю я, и сном объятых вижу. Взираю вглубь земли, землею взятых вижу. В твое небытие пустыню взор вперив, тех, кто ушли уже, и незачатых вижу. Румер. Знай, в каждом атоме тут на земле таится дышавший некогда кумир прекраснолицый. Снимай же бережно пылинку с милых кос. Прелестных локонов была она частицей. Румер. Огней не нужно, слуги. Сколько тел переплелись, а лица точно мел. В неясной тьме, а там, где тьма, навеки. Огней не нужно. Праздник отшумел. Из края в край мы к смерти держим путь. Из края смерти нам не повернуть. Смотри же, в здешнем караван-сарае своей любви случайно не забудь. Тхаржевский.